Через минуту все придет в норму. Я в этом не уверен. Боюсь, таким я останусь навсегда. А разве тебе этого не хочется? Кабинет украшала миниатюрная статуя Венеры Милосской. На стене висели цветные фотографии женщин-культуристок. На столе Марты лежала стопка банкнот, похожая те самые, 7 двадцатых и 1 десятка. Меня изгоняют из дружеских услуг Бена Франклина? Разве вы мне не друг? Я спросила, что за игру ты затеял. Я обычный парень с горячей кровью, пожелавший посвятить это утро спорту. Черта с два! Пальцы Марты перебирали жемчужины ожерелья. Я вспомнила, где видела тебя. Я знаю, я тоже вспомнил. В воскресенье в церкви святого Ансельма. Насчет воскресенья ты прав. Тебе что-то нужно. Думаю, я догадалась, что именно. Наклонившись вперед, упершись локтями в колени, Флетч закрыл лицо руками. В столь неприятную ситуацию я попадал только раз, когда родители Сью Энн Марчесон вернулись из кино раньше положенного и застали нас на кушетке. Я видела тебя в воскресенье. Ты участвовал в сардинальском пробеге. Тогда меня тоже не поняли. Вышвырнули за дверь в холодную ночь, и я едва не отморозил. Ты бежал следом за моими девушками. Я пробежался бы и сейчас. Флетч поднялся. Сядь! Я должен двигаться. Ты должен отвечать на мои вопросы. Я спрашиваю, почему ты бежал за ними всю дистанцию, от старта до финиша? Флетч вновь опустился на жесткий стул. Потому что я похотливый старикашка. Я спросила, почему? Ну, потому что был похотливым в молодости. Ты все еще молод, здоровый, сильный парень. Меня сейчас разорвет. Ты симпатяга. Мне представляется, что некоторые женщины возбуждаются, лишь посмотрев на тебя. Некоторые женщины возбуждаются, взглянув на морковку. $150. Марта кивнула на стопку банкнот. Ты можешь получить все, что хочешь. Может, даже больше, чем хочешь, не прошагав и 1 квартала. Вы не станете возражать, если я незамедлительно этим и займусь? Пожалуйста, сядь. Подозрения зародились у меня сразу, как только я тебя увидела. $150 – большие деньги. И это лишь первый взнос, без стоимости многих услуг. Вы знаете, как остудить пыл клиента, а? Как только ты вошел, я поняла, что такие, как ты, не выкладывают столько денег ради сексуального возбуждения. Я наслаждался. Меня ждал экстаз, но вы открыли дверь. И тут я вспомнила, где видела тебя раньше. Спрашиваю еще раз. Почему в сардинальском пробеге ты бежал за моими девушками до самого финиша? Ну, хорошо, я признаюсь. Меня очень интересуют газетные объявления, особенно рекламные. Я изучаю ваш метод. Он оказался весьма эффективным. Реклама принесла вам известность. Губы Марты изогнулись в некоем подобии улыбки. Послушай, ну разве я не видел надпись «Дружеские услуги Бена Франклина» на спортивных страницах? Вчера. 2 больших фотоснимка. Девушек сняли спереди и сзади. В Chronicle Gazette. Тут уж Марта заулыбалась. News Tribune. Совершенно верно. И реклама эта обошлась вам в стоимость 2 футболок. Превосходный результат. Ага. Так ты шпион. У Флетча округлились глаза.